Глава 14. Однако ближайший четверг выдался дождливым, и официальный визит в Маунт-Вернон было решено отложить. Десмонд до полудня вместе с каноником работал над квартальным отчетом, выписывая в одну графу все расходы пресвитерии, а в другую — доходы от церковных пожертвований. Сальдо был таким мизерным, что каноник сокрушенно покачал головой. «Если бы не мадам Десмонд, мы никогда не свели бы концы с концами. Ты только подумай, сколько всего она нам дает и сколько всего оплачивает. Чудесные восковые свечи, красивое облачение, цветы, а еще свет, отопление и даже ладан. А теперь эти сказочные перила», — сказал каноник и, помолчав, добавил. «Интересно, как она там сейчас?» И словно в ответ на вопрос каноника с дневной почтой пришло письмо из Швейцарии. Письмо было адресовано Десмонду, который тут же прочел его вслух канонику. «Мой дорогой Десмонд, со времени моего приезда сюда я была чудовищно загружена и все же улучила минутку, чтобы снять тяжесть со своей измученной души, а также сообщить вам, что все нужные распоряжения относительно новых перил алтарной преграды уже сделаны. Вы можете передать добрейшему канонику, что я утвердила предложенный эскиз. Он чудесный. Я также выбрала различные виды мрамора, тоже очень красивого. И сеньор Морено, глава компании Морено, сообщил мне, что все эти бесценные вещи уже упакованы и не позднее, чем через неделю, будут отправлены прямо в Корк. Груз будет сопровождать четверо его лучших мастеров, которые проследят за доставкой, разгрузкой и установкой мрамора. Все это займет 7-10 дней, поэтому, может быть, добрейший каноник забронирует им номера в привокзальном отеле. Попросите, чтобы Долан готовил им преимущественно блюда с макаронами и рисом. Это их любимая еда. И сейчас самое мое страстное желание — поскорее увидеть мой чудесный подарок, установленный в моей чудесной церкви. Я мечтаю преклонить перед ним колено и получить причастие из ваших милых рук, мой милый Десмонд. И это станет для меня великой радостью и духовной, и да-да, вполне мирской, но чистой и светлой». Десмонд покраснел и замолчал, бросив взгляд на каноника, который, понимающе кивнул и пробормотал. «Я знаю, приятель, знаю. Если бы не ты, мне еще долго пришлось бы ждать». Тогда Десмонд продолжил чтение. «Но мы не должны забывать и о нашем добрейшем канонике, который очень скоро сможет праздновать победу над своим заклятым другом из Корка». «Она все понимает. Какая женщина, какая женщина!» — хихикнул каноник, а Десмонд тем временем снова вернулся к чтению письма. «Теперь о других, менее важных вещах. Я имела крайне неприятный разговор с майором Култером, бывшим директором Клэр, который, помимо всего прочего, отчитал меня так, будто это я опорочила доброе имя вверенного ему пансиона, пострадавшая из-за эскапад Клэр. А еще он представил мне целую пачку счетов, присланных в школу уже после отъезда Клэр. Моя дорогая племянница влезла в долги ради таких абсолютно ненужных вещей, как яркие платья, жемчужное ожерелье и белые перчатки. Можно сказать, у нее нет даже общих представлений о приличиях, а также о цене денег, тем более чужих. Я очень надеюсь на то, что вы с каноником проследите за ее поведением и обеспечите невозможность ее контактов с прежними неподходящими знакомыми, а также постараетесь сделать так, чтобы она и здесь не попала в беду». Тут каноник не выдержал. «Вот-вот, разве мы этого не делаем и не стараемся? Помимо всего прочего, чтобы она находилась в добром здравии». Десмонд, не ответив, прочел конец письма. «А теперь, дорогие друзья, я хочу пожелать вам всего наилучшего и сказать «до свидания» и немедленно сообщите мне о прибытии груза. Искренне ваша, Джеральдина Донован». Десмонд немного поколебался, затем сложил письмо и убрал в конверт, решив, что постскриптум который он бегло просмотрел, не стоит читать вслух. «Десмонд, я совсем перестала спать. Я, которая всю жизнь спала крепко и безмятежно, как ребенок, ворочаюсь на постели и не в силах заснуть, иногда несколько часов напролет. И вот во время этих бессонных ночей я все лежу и думаю, думаю. О ком? Напиши мне поскорее, мой дорогой. Джерри». Оставив каноника подводить итоги, Десмонд поднялся и пошел в церковь, чтобы преклонить колено перед дарохранительницей, где он всегда искал утешения и успокоения в любой трудной ситуации. Он молился о том, чтобы бессонница мадам сменилась живительным сном, а еще о том, чтобы их взаимная любовь оставалась в границах, предначертанных Святой Церковью. В себе он не сомневался, но опасался за своего дорогого друга, за свою покровительницу, поскольку его весьма встревожил постскриптум к ее письму. Он мысленно дал себе и, конечно, Богу обещание, что в его ответе нежность будет сочетаться с должной осмотрительностью. Тем временем в церкви потихоньку начали собираться дети из группы, которую он готовил к конфирмации, среди них малыши, что он причащал. Визит епископа был намечен только на конец сентября, то есть должен был состояться примерно через неделю или 10 дней после возвращения мадам. Но Десмонд, жаждавший блеснуть своими учениками перед его преосвященством, решил начать подготовку пораньше. Проверив запас конфет в стеклянной банке в буфете в боковом пределе, Десмонд начал урок, который продолжался до полудня. Солнце уже светило вовсю, и во время ланча каноник заметил. «Ты бы, приятель, сходил в Маунт Вернон сегодня днем. Конец недели у нас будет напряженным. У меня церковный совет в 4 часа. По правде говоря, мне гораздо приятнее часок соснуть после ланча, чем тащиться в гору на обратном пути. Так что ты уж теперь ходи туда без меня, чтобы проверить, как идут дела, а заодно и немного поиграть». И Десмонд послушно отправился в Маунт Вернон, где появился в 3 часу дня. Клэр он нашел на корте, на сей раз она была в короткой белой юбочке и обтягивающей майке. «Я рада, что вы пришли, отец Десмонд», — приветствовала она его. «Мне было так одиноко вчера. Патрик уже отнес павильон ваше обмундирование, а еще любезно снабдил нас новыми мячиками, так что идите скорее переодеваться». Десмонд вошел в павильон, как и было обещано, вещи выстиранные и наглаженные уже лежали там и словно ждали его. Белые фланелевые спортивные брюки и майка, белый пуловер и теннисные туфли. Десмонд переоделся буквально за 5 минут и вышел совершенно преображенный. «А вы классно выглядите!» Темные глаза Клэр округлились от удивления. «Точно на Уимблдоне!» «Чего нельзя сказать о моей игре?» «Ну, это мы еще посмотрим. А теперь давайте приступим. Самое главное — научить вас верхней подаче. Никаких подач снизу, что любит делать во время игры моя тетушка». Урок начался. Десмонд оказался способным учеником. Он чувствовал себя легко и свободно, в одежде, не стесняющей движений, и Клэр вскоре решила, что можно сыграть сет. Ее подачи были резкими, беспощадными, но Десмонд быстро приспособился и научился отбивать мяч. Его подачи стали более уверенными, и он даже начал получать удовольствие от неведомого ему доселе чувства, возникающего, когда новенький мяч попадает в центр первоклассной ракетки. Клэр выиграла первые 6 геймов с перевесом в 1 гейм и следующие 6 с перевесом в 2 гейма. Во время 3-го гейма появился Патрик, который принес поднос с холодным лимонадом и стаканами. Все это он поставил на стол на открытой веранде павильона. «Патрик, вы очень добры», — произнес Десмонд. «Пожалуйста, поблагодарите от моего имени Бриджит за то, что так замечательно привела в порядок мои вещи. И большое спасибо за новые мячи». «Для нас одно удовольствие видеть, как хорошо выглядит ваше преподобие. Вы были таким бледным и замученным до отъезда мадам, что больно было смотреть. Да и племянницу ее словно подменили». Патрик еще немного понаблюдал за игрой и присоединился к Бриджит, занявшей наблюдательный пост у окна буфетной комнаты. «Те двое? Очень красивая пара, что там говорить», — заметила Бриджит. «Но ты не думаешь, хорошо ли это оставлять их вдвоем? Не было бы беды». «Да брось ты! Они ведь просто играют, совсем как маленькие дети». «Пат, мадам это не понравится». «Меньше знаешь, лучше спишь. Нельзя расстраиваться из-за того, чего не видишь. По мне, уж больно она строга к девочке. Смотри, как только мы стали обходиться с ней поласковее, так она сразу расцвела, точно роза». «Кончай с поэзией, Шекспир. Меня вот ты никогда розой не называл. Лучше посмотри на отца Десмонда. Только слепой не увидит, что она запала на него. Он ведь любой женщине голову скружит. Что старой, что молодой». И уже повернувшись, чтобы уйти, Бриджит нанесла решительный удар. «Уж это-то мадам тебе точно может сказать». После третьего сета игроки присели на скамью на веранде, чтобы выпить лимонаду. «Мне понравилось», — признался Десмонд. «А я-то по глупости всегда презирал игры с мячом. Только один-два вида подобных игр можно назвать стоящими». Клэр, положив ноги на перила, медленно откинулась назад, подставив разгоряченное тело прохладному ветерку, который тут же поднял кверху ее короткую юбочку. Десмонд поспешно отвел глаза, настолько смутило его это чудесное видение. «Ну что, продолжим игру?» «Десмонд, на первый раз достаточно. А то завтра мы не сможем ни согнуться, ни разогнуться. Но приходите в понедельник. Увидимся в воскресенье в церкви. А теперь, пока не простудились, примите поскорее душ. Завтра принесу сюда халат. Тогда смогу составить вам компанию». Она вскочила на ноги и, прежде чем сбежать вниз по лестнице, клюнула его в щеку. И потом, уже направляясь к дому, она еще дважды обернулась, чтобы послать ему воздушный поцелуй.